Эпилог. Покинув разоренную Ньялу и переговорив с представителем императора Эфиопии, я отправился дальше вместе со своим отрядом. По пути мы разбивали попадавшиеся навстречу отряды махдистов, да и всех, кто покушался на мою гордость и чувство внутреннего достоинства. Но не все убегали или оказывали сопротивление, наоборот. Привлеченные очарованием третьей силы, безапелляционно заявившей о себе, ко мне стекались бывшие рабы, освобожденные пленные, да и просто стекались, как вешняя вода весной на луга, всякие оборванцы. Правда, оборванцы – это громко сказано. Скорее, скелетоны, покрытые жухлыми листьями, но живые. Чашка вареного сорга, кружка, приготовленного из перебродившего сорга напитка, сразу изрядно поднимали их веру в себя и придавало сил на совершение подвигов. Племя, титул, положение, цвет кожи, наличие зубов – это меня не интересовало. Интересовала лишь готовность идти со мной и выполнять все мои приказы беспрекословно. При наличии откровенного черного сброда без роду и племени необходима была железная дисциплина, многие этого не понимали. Пришлось опять вспоминать ремесло аптекаря, психологию Унгана и средневековую жестокость. Пришлось принять и драконовские меры. Отдать на съедение заживо диким зверям парализованного отщепенца, которого я вывел из строя кинжалом, смазанным ядом. Парализовал я его прилюдно и с показательным проведением соответствующих обрядов. После этого желающих ослушаться меня изрядно поубавилось. А те, кто имел неосторожность шептаться возле ночных костров, осуждая меня, наутро висели на баобабах, показывая тем, кто шел по моим следам, правильное направление. Насильно мил не будешь. Вот я никого и не насиловал ни в прямом, ни в переносном смысле. К слову сказать, мои две сотни и не думали меня осуждать, а наоборот, полностью поддерживали, если не сказать больше. В связи со всем вышесказанным мой отряд еще больше увеличился и сейчас насчитывал никак не меньше 1000 человек. Точнее, посчитать их я не мог по причине постоянной ротации и броуновского движения черных тел. Сегодня пришло 5 человек, завтра ушло 10, а пришло 20. И так постоянно. Наша слава давно уже бежала впереди нас, очищая нам путь вместе с продовольствием. Пришлось кормиться подножным кормом. Но корм здесь был богатым. Непуганные стада антилоп, жирафов, слонов и прочих леопардов изрядно разнообразили наш рацион. А чудодейственные пули из ремингтоновских винтовок убивали, если не с первого, то со второго раза точно любое крупное животное, которое быстро разделывалось и съедалось. Некоторыми, особо голодными аборигенами, практически сырым. Ну, лишь бы на пользу шло. Вскоре показалась и река Вау. А? Как вам название? Прямо ласкает слух современной молодежи. Где-то дальше находился одноименный город, столица целой области, населенной в основном чернокожим населением. Пока еще не до конца исламизированным. Здесь меня и нашел интересный посланец. Как я уже упоминал, моя слава бежала впереди нас. Вот она и добежала до нужных мне людей. Посланец оказался никем иным, как приближенным бывшего губернатора Южного Судана, а точнее египетской провинции Экватория, Эмин Паши. Посланец, правильно оценив мои сборные войска, а особенно две отборные сотни, предложил взаимовыгодное сотрудничество и личную встречу с Эмин Пашой. Его предложение я целиком и полностью поддержал, но потребовал в качестве залога его добрых намерений бакшиш. Небольшой, вот сущую мелочь. Сотню винтовок и боеприпасов к ним. Ну, а если у них не было такой роскоши, то просто денег. Небольших таких кружочков из серебра. А лучше кружочков поменьше, ну и золото. От бумажек я отказался, климат не тот. Через неделю они расползутся в сумке, превратившись в пахнущую цвелью бумажную массу. Посланник оценил весь юмор ситуации, но денег у него не было, как и винтовок. Перед тем, как прийти ко мне, он успел побродить по моему табору, причем беспрепятственно. Сволочи черные, разгильдяи, а не часовые. И расспросив моих людей, что к чему и почему я ненавижу махдистов, у них он и узнал, что у меня мотив простой – личная месть. Это его только укрепило в желании заключить со мной союз. Ну что ж, наши желания совпали, и теперь дело было за малым. Нам надо было встретиться. Решили так. Я захватываю город Вау, и черный столб дыма над ним укажет об этом. После чего он быстро двигается ко мне со всем необходимым. Дальше идет торг. Обмен условиями и товаром. Деньги, товар, деньги. И мы расстаемся друг с другом довольные. Ну, или не договариваемся. Мои услуги будут стоить дорого, но и результат будет достойным. Посол Эмин Паши, среднего возраста египтянин по имени Фахрат Паша, согласно кивал головой, подтверждая справедливость моих слов. Заочно я пообещал посланнику, что верну Эмин Паше власть над провинцией, потому что она мне не нужна, и уйду воевать с другими врагами. Ну, а если египтяне хотят отбить обратно Хартум, то мне надо много оружия, чтобы победить их, и много денег, чтобы набрать себе войско. Доверять сейчас никому нельзя. Везде один сброд и трусы. А у меня и так проблем много. Да, и еще. Аль-Максума надо поймать. Увидите или поймаете его, не убивайте. Он мой. Сказав все это Фахрат Паше, я отпустил его, и он исчез из лагеря вместе с тремя сопровождающими. Ну а я? А я пошел спать полглаза и слушать полуха. Мечтать было некогда, впереди ждала очередная бойня, а перспектив пока не вырисовывалось никаких. Одни моральные и физические издержки. Но государства, а тем более империи, не создаются за 5 лет. И даже не за 20. Так что впереди меня ждет много упорного труда и личная месть. Смогу ли я это пережить? Неизвестно. Я закрыл глаза и заснул, провалившись в сон без сновидений. Древний рог минул проблеском отраженного света и потух. Кинжал сдвинулся на ничтожный миллиметр, ободряюще царапнув голое колено. Качнулась пластинка, висевшая на шее, а стилизованный череп, пронзенный копьем, на мгновение налился красным цветом и снова потух. Вспыхнул в ответ золотой коптский крест в кожаном мешочке, но его свет так и остался внутри. Вздрогнул кожаный мешочек, внутри которого свалилась черная маска Унгана, и ее открытые глазницы уставились в стенку мешка, устремив взгляд несуществующих глаз в ночное небо, посылая безмолвный сигнал в усыпанное мириадами ярких разноцветных звезд ночное небо. Звезды равнодушно перемигивались между собой и напевали неслышную человеческими ушами вечную музыку неизмеримого пространства и не замечали того, что творилось внизу, на далекой и никому не интересной земле. Конец второй книги.